На улицах продаются дешевые салаты, засахаренные каштаны, искусственный флёр-д'оранж. А вечером после восьми начинаются балы. Танцуют чарльстон, ту-степ, танго и выдают призы за самые оригинальные костюмы. И вместе с тем Париж задумчив, печален. Война кончилась 5 лет назад, но для многих она еще продолжается. В редкой семье не было потерь, и они не забыты. Нередкость и до сих пор встретить молодую женщину в трауре по мужу, погибшему на Марне или под Верденом. А сколько инвалидов, сирот, обездоленных матерей. Как часто праздничные дни видишь в окне бледное, скорбное лицо, выглядывающее из-за отогнутой занавески. Не помню, писала ли я тебе, что начала ходить в академию. Это лишь громкое название самых обыкновенных мастерских. Приходишь, платишь за сеанс, и нагая натура к вашим услугам. Ты спрашиваешь, как я получила визу? Очень просто. Гордеев достал мне фиктивный контракт, что я принята на работу ретушером. Не устроит ли мне тебя в Сорбонну? Ах, милый, как грустно шутить. 11 декабря 23 года. Время летит, как метеор, не успеваешь оглядываться? Спасибо, мой дорогой, за ласковое письмо, за твои заботы. Гордеев опять взял меня в помощницы. Роспись нового ресторана, на этот раз в японском стиле, клеевой краской. Благодарю небеса, что не сделалась его женой. Ты знаешь, я люблю природу, но не в таком диком казацком воплощении». Снова была в Лувре, и, путешествуя из столетия в столетие, думала о том, что подлинное искусство всегда опиралось на нравственную необходимость и, стало быть, строилось по законам внутренней жизни. Почему художники всех направлений вот уже 4 столетия ищут и находят все новые тайны в Рембрандте? Если мы с тобой когда-нибудь увидимся, не перестаю надеяться, в Париже, я поведу тебя в Лувр, примехонько к его автопортрету с кистями и палитрой 1660 года, к старому человеку, у которого очень хочется спросить, как ему удалось довести цвет до такой сложности, что человеческий глаз не в силах уловить всю бесчисленность переходов. Как он добился того, что на каждом сантиметре холста происходит медленное, но непрерывное изменение тончайших полутонов. И самое главное, каким образом этот мерцающий цвет передает историю его жизни, его страданий, которые так близко касаются нас, точно они были нашими разочарованиями, нашими надеждами и страстями. Едва ли в академии, о которой я тебе писала, найду ответ на этот вопрос. Мне нужен учитель, не Гордеев, который в Стамбуле горячо доказывал, что для подлинного художника нет ничего опаснее стилизации, потому что она, как царская уводка, вытравляет искусство, и который сам энергично занялся стилизацией в Париже. И было бы еще полбеды, если бы он относился к этому занятию должным образом, то есть с материальных позиций. Но он работает с увлечением, совершенствуется быстро, и ему ничего не стоит перейти от Вато к Хокусай. А для меня эта ресторанная работа на заказ мучительна, унизительна. Пишу для себя только в редкие свободные дни, и, странно сказать, именно эти полуголодные дни украшают мое существование. И не прав был Гордеев, утверждая, что мне ничего не дала моя Византия. Она помогла и помогает понять смысл единства, стиль, неразрывный строй картины. Не знаю, удастся ли мне добраться до него в собственной работе, но я вижу его или его отсутствие у других, а это важно, это очень важно. Что такое камерный театр? Встретила здесь молодую норвежку, которая в восторге от камерного театра, хотя ничего не понимает по-русски. Целую. Целую. Что такое в Хутемас? Пиши, дорогой, я буду отвечать аккуратно. Очень рада, что ты так подробно рассказал мне о своей Наде. По описанию она мне очень понравилась. Передай ей мой привет. 28 декабря 23 года, Париж. Мой родной нежный друг, получила 2 твоих письма, одно с упреками, другое о камерном театре. Лежу в постели, грипп, ужасная погода. После юга мне здесь трудно, я не привыкла кутаться и бояться простуды.